Глава 26. Далее Сергей потребовал от Энн рассказать, что, как, почему и так далее. Ну, она и рассказала все без утайки. Мужчине не раз хотелось дать балбесский подзатыльник, но ему было слишком лень. Сейчас же навык изменился с проклятый дар на проклятый раб уровень 1. Я могу, как раньше, подпитывать бонда манны, и он даже может стать материальным. Доложила девушка и задумалась. Рогатый стал материальным и с недоверием посмотрел на госпожу. «Массаж мне», — приказала она. Бонд горестно вздохнул и начал массировать девушке плечи, а, судя по постанованию Энн, делал он это весьма профессионально. «Будешь себя хорошо вести, повысим уровни навыков, а если плохо, то Феникс сказал, что способен стереть тебя», произнес Сергей, уютно устроившийся на диване. Ему не хотелось вставать и шевелиться. «Я буду хорошо себя вести», — воскликнул Бонд, а на его лице промелькнула радость. «Ладно, раз уж я здесь, то можно заняться делом», — проговорил босс, но вставать ему было лень. «Эй, рогатый, мне нужно ознакомиться с книгами навыков, всем интересным и новеньким». «Да, господин, госпожи». Воскликнул Бонд, и к Сергею полетел планшет, куда была вбита информация обо всех навыках, что получены за последнее время. Конечно же, с системным описанием. Энн весь день открывала награды, и в первую очередь, конечно же, фиолетовые и синие. В итоге было получено 100 книг с уникальными навыками, почти 900 редких и более 10 000 обычных. Но их количество стремительно росло по мере открытия наград. Потому список был огромный. Сергею пришлось позвонить домой и сказать, что он будет поздно. Ему требовалось изучить 201 навык. Босс так и не соизволил изучить прошлую партию, потому придется сразу все просматривать. «А имя напротив названия – это кому навык был передан?» «Угу», — ответила девушка, что продолжила открывать награды. Они сами влетали ей в руки, а в это время Бонд массировал девичьи ножки. «Быстро постарались. Многие навыки уже розданы, но, как я погляжу, в основном превращение до трансформации», — говорил мужчина, пролистывая список. «Навык смены пола? Еще и уникальный? Система, ты так прикалываешься? Почему этот навык идет вровень с вечной молодостью, регенерацией и даже архимагом?» «Молчит, гадина. Хотя можно отдать бывшим рабыням, они вроде к нам без мужиков попали. Пусть Малара разбирается». Сергей нашел навык на складе и перенес его в кабинет Малары. Но увидят его лишь утром. Паучиха уже дома вместе со своими паучатами. «О, еще один навык дракона. Это хорошо, но опасно. Если дать навык парню, Мила может утащить его в свой гарем», — подметил босс. «Так у Милы нет гарема», — удивилась Энн. «Ну так будет», — ответил Сергей и рассмеялся. В том, что Мила так поступит, босс не сомневался. Она, как и Малара, всеми силами стремилась возродить свой вид. Было много навыков, что уже имелись в наличии, такие как мастерство магии. Мастера магии воды и воздуха получили по одной книге, доведя их до 2 каждого вида. Мастер магии молнии получил аж 3 книги. Также было получено по 1 сопротивлению огню и воде. «О, а это уже интересно». В руках Сергея появилась книга навыка с интересной обложкой из металла. «Великий полководец. Уникальный навык доступен в единственном экземпляре. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Вы величайший военачальник и лишь своим присутствием на поле боя вдохновляете своих воинов, повышая их характеристики». «Неплохо. Только самому изучителю Соломону отдать», — размышлял Сергей. «Госпожа, а господин всегда сам с собой разговаривает?» — тихо спросил Бонд. «Ага, у босса с головой все плохо, потому не обращай внимания», — тихо ответила Энн и посмотрела на Бонда недовольным взглядом. «А ты чего это остановился? Продолжай». «Да, госпожа», — Бонд опустил голову и продолжил массировать ноги М. Тем временем Сергей мучился с выбором, самому изучить или отдать кому-то другому. С одной стороны, такие навыки всяко будут эффективнее у того, у кого больше манны. С другой, тогда мне придется постоянно торчать на поле боя. С третьей, а какой толк от характеристик для стрелков? А магам? Они отстрелялись и улетели восстанавливаться. Тогда решено. Вы изучили навык «Великий полководец». «Блядь!» – выругался мужчина, получивший от системы подробное описание навыка. «Энн, принимай». «А? Приглашение вступить в армию?» – недоумевала девушка. «Хорошо. Ого!» «Вы были завербованы в армию великого полководца Сергея. Внимание! Великий полководец вдохновляет вас. Вы получаете бонусы к следующим характеристикам». Сила 25, ловкость 34, выносливость 20, живучесть 15, магия 42. «Я получила...» Девушка быстро перечислила все полученные характеристики. 5% моих характеристик. Понятно. «Внимание! Великий полководец перестал вас вдохновлять, вы теряете бонус. Внимание! Вы были изгнаны из армии великого полководца». «А это было обидно», – произнесла Энн, отреагировав на изгнание. «Места ограничены», – ответил мужчина и принялся баловаться с навыком. «Но на первом уровне там не особо много настроек. Всего можно было набрать 500 человек, и каждый повышал стоимость вдохновления. После исключения Энн из армии, ее можно было повторно завербовать лишь через час». Повышать навык Сергей не спешил, ведь он просмотрел лишь малую долю навыков из 200. Вскоре босс наткнулся на еще 2 идеальных тела, навыки, что повышают все базовые характеристики на 20 единиц. Первый он отдал рыжим, и эффект был колоссален, особенно из-за их связи. На кого потратить новый он пока не знал. Подумывал о Балисе и Соломоне, но пока не был уверен. «Босс, простите, что так сразу не сказала, но там есть файлик, в котором выписаны все навыки, что без вашего разрешения не стали использовать». Раздался голос Энн. Сергей оторвал взгляд от планшета и едва не выронил гаджет. «Тебе не стыдно, женщина?» – воскликнул мужчина. «Почему-то не особо». Лениво ответила парящая в воздухе девушка. Она была лишь в одном нижнем белье, причем довольно скромном. Рядом с Энн стоял Бонд и массировал спину девушки. «Массаж в одежде не делают, а Бонд меня и так всякое видел». «А я, значит, не мужчина?» Ухмыльнулся мужчина и вернулся к изучению навыков. «Вы меня и так голо видели, да и до ваших жен, красавиц, мне далеко». Честно ответила девушка, что едва не постановала от великолепного массажа. Комментировать слова девушки Сергей не стал, но в чем-то она была права, как девушка она его не интересовала. «Ого, мастер молота! Тут рекомендации есть кому выдать». Сергей взглянул системным взглядом на рекомендованного человека. Это был 2-метровый верзила с мощной шеей и выпирающими мышцами. «Хороший выбор, одобряю». Сергей сделал пометку в файлике и перешел дальше. За молотом шел мастер меча, но пометка стояла, что идет отбор кандидата. «Хм, мастер-пилот, в рекомендациях я. Не лучше ли армию усилить?» «Ладно, оставим пока его. Далее великий спаситель. Рекомендация... Рианна? Такс». «Понятно. Причина в том, что у нее со мной есть связь, потому характеристики завышены, и она постоянно пьет зелье характеристик». «Да там характеристик-то. Раз в неделю можно повысить лишь на 2 очка, а стоит, будто золото пьешь». «Босс, я тоже хочу зелье характеристик. Мой бондик довольно много манны требует. Прожорливый он». Раздался голосок Энн. «Бонд, на что ты тратишь большую часть своей манны?» Поинтересовался Сергей, не отрываясь от планшета. «Господин». Рогатый посмотрел на госпожу, потом на господина и вздохнул. Поддержание материальной формы и левитация госпожи требует очень много манны. «Ну, босс, я же столько работала и трудилась!» Молящим голосом произнесла девушка. Сергей же посмотрел на награды, что лежат в ящике и не открываются, и на девушку, получающую массаж. Но решил пожалеть ее. Все же она и правда много трудилась. «Утром скажи, Алис, что я дал добро. Она тебе и навыков выдаст на дополнительные характеристики». «Ура! Спасибо, босс!» Радостно воскликнула девушка и перевернулась на спину, после чего взглянула на Рогатого. «А теперь ножки». Сергей дал свое согласие на передачу навыка и продолжил изучение списка, но ничего, что его впечатлило бы, не нашел. Почти 1000 навыков трансформации и превращений, 38 книг откровенного хлама, вроде укрепления костей или возможности не есть и не пить. 26 навыков еще не были распределены или отложены на потом, но в целом босс был доволен возросшей боевой мощью убежища. Однако но, вновь придется переформировать элитные отряды, ведь там все строится на совместимости уникальных навыков, дабы все члены отряда друг друга дополняли, не мешая. Далее шли новые навыки из категории «обычные» и «редкие», но лишь некоторые заинтересовали босса. «Р» в скобочках означает, что навык редкий, «БУ», что он без уровня. «Мастер башни» – «Р» – «БУ». Ранее была только уникальная версия этого навыка. Позволяет построить небольшую башню магов. Ограничение 20 метров в высоту и 10 в диаметре. «Батарейка» – «Р». Навык, что позволяет человеку генерировать электричество и контролировать его. Это не магия молний, но ею можно как заряжать аккумуляторы, так и уничтожать робототехнику. Было очевидно, что навык эльфийский. Могильщик. Р. Полумагический навык. Могильщик собирает тела и хоронит, создавая могилы, кладбища и прочее. Но делает это он не просто так, а чтобы любой желающий мог прийти на кладбище, могилу, склеп и, заплатив пожертвование, или же за бесплатно, по воле могильщика, получить временное усиление своих характеристик. Эффективность усиления зависит от количества и качества тел, похороненных в данном месте. Работает ли кладбище, созданное из мертвых зомби, еще не узнавали. Во всяком случае, создавать такое в убежище не собирались. Меткость. Навык с говорящим названием. Повышает меткость. Есть два режима работы. Активный, в котором быстро тратится манна и перенапрягаются мышцы и голова. А также пассивный, в котором эффект существенно меньше. Уклонение. R. То же самое, что и прошлый, только позволяет уклоняться от атак ближнего и дальнего боя. По сути, боевые рефлексы намного эффективнее этих двух навыков вместе взятых, но и нагружают организм в разы сильнее. Во всяком случае, эти навыки будут обязательны к изучению, но лишь на первых уровнях, ради небольшой пассивной прибавки. Закончив с навыками, Сергей хотел было заняться рецептами и чертежами, но, увидев, сколько уже времени, передумал и перенесся домой. Тем временем в загробном мире Батира. На зеленой поляне столпилась группа Тарум. Некоторые сидели на земле и отдыхали, другие готовились к бою. Из тьмы, окружающей царство Батира, выходили новые серые твари, и их было очень много. «Лучники, прикройте нас! Мы на прорыв главной твари!» — кричал здоровенный Тару с парными топорами. «Какие лучники? У нас их почти нет!» «Прикрою!» — раздался голос Рейн, и десяток черных шаров улетели вперед и разлетелись на некоторое расстояние, попадая в группу серых существ. В местах попадания шаров образовывались черные купола диаметром более 20 метров, а когда те растворились, Тару могли увидеть светящиеся огоньки, что обращались бабочками и разлетались в разные стороны. При этом пространство света немного расширилось, из-за чего чудище, что ранее скрывалось во тьме, завизжало, оказавшись на свету, и поспешило скрыться. Это было пятиметровое существо с шестью руками, в каждой из которых было то или иное холодное оружие. Его низ был немного вытянутым, как у лошади, ног было 7. «Богиня с нами! А как же север?» «Дурак! Раз богиня здесь, то на севере все в порядке!» «Заткнулись и идем убивать главную тварь!» Тару хаотичной толпой помчались во тьму, в которой скрылся монстр, по пути истребляя всех серых чудищ. Стоило воинам покинуть светлое пространство, как они вновь обрели облик теневых Тару. «Ноги! Сперва ноги! Да кого ты учишь, юнец?» Завязался тяжелый бой. Часть Тару принялась сражаться с серыми монстрами, дабы те не мешались. Другая часть сражалась со здоровяками. «Ра!» Прорычал огромный Тару и ударом двуручного топора отсек твари сразу две руки. Монстр попытался сделать несколько шагов назад, но вдруг лишился трех задних ног и начал падать. В этот момент на вытянутый зад монстра вскочили два невысоких Тару. Один из них вонзил меч в спину твари, второй подскочил к шее и парными клинками отсек чудищу голову. «Ра!» – взревел огромный Тару, радуясь победе. Монстр начал обращаться в свет, что сразу же направился в светлое пространство Бакира, расширяя его примерно на метр. «Не расслабляемся, они еще прут! Да откуда их столько?» Утро. Убежище. Тренировочный центр рекрутов. «Быстрее бегите! Думаете, раз система, то из-за характеристик станете сильнее? Нет, она лишь усиливает вас. А если ноль умножить на ноль, то все равно будет ноль. Вы сейчас нули!» На тренировочной площадке было 500 девушек в тяжелых сапогах, в форме рекрутов, что представляло из себя штаны и китель зеленого камуфляжного цвета. На их спинах были тяжелые рюкзаки с грузом, чтобы было тяжелее бегать. К слову, форма была обычная, не системная, потому не подстраивалась под фигуру человека. Это очень неудобно, ведь женских комплектов у убежища попросту не имелось. Несмотря на все сложности, девушки упорно преодолевали длинную полосу препятствия. Все они были измождены и грязны с ног до головы, некоторые на грани потери сознания. После вступления адмирала Ушакова и его офицеров в армию, Юбер оставил должность помощника Соломона и перевелся в тренировочный центр готовить новых солдат. Все же он бывший наемник, а не военный. Командовать большими группами людей у него плохо получалось, а заниматься планированием, подготовкой и прочим и подавно. Он попытался, ему не понравилось. И теперь он живет тихо, мирно и тренирует пополнение для армии. Но так было до массового вступления женщин в армию. Юберу была поставлена четкая задача натренировать их так, чтобы они либо уволились со службы, либо могли сражаться наравне с мужчинами. «Атака!» – прокричал Юбер, используя рупор. Девушки на полосе тут же засуетились и принялись искать укрытия, коих по обочинам было довольно много. Они представляли из себя металлические пластины, торчащие из земли. Однако многие растерялись и не знали, куда бежать. То за пластиной уже кто-то был, то девушка побежала к выбранной, а ее опередили. Но были и те, что настолько устали, что даже не услышали команды. Атака была невымышленной. Группа магов воды создала небольшую стену из воды, что направилась на людей и обрушилась на них, как цунами. Более полутора сотни девушек попросту смыло. «Это позор!» – громко произнес Юбер. «А теперь встаем, поднимаем свои толстые задницы и огромные сисяндры и продолжаем!» «Ты что же вы такие упрямые-то?» – тихо проворчал он, подмечая, как мокрые и уставшие тела восстают и продолжают бег. «Это кормили, блин, на родниковой воде и еде богатой жизненной силой?» «Еще как откормили! Такие сиськи, а еще мокрая форма! Ух, как она облегает тело!» Раздался голос позади. Юбер обернулся и увидел пятерых бойцов. Они с первых дней апокалипсиса были с ним, а сейчас, как и он, являются сотрудниками тренировочного центра. «А что сюда, попялиться приперлись? Дел, что ли, нет?» — рявкнул Юбер. «Конечно, попялится. У вас столько красоток, что наблюдать за ними просто услада для глаз. А как их сиськи-то трясутся во время бега? На это можно смотреть вечно». «Сходите вы уже в реабилитационный центр. Даю разрешение». Хлопнув себя по лбу, испытывая испанский стыд, произнес Юбер, чем вызвал радостные возгласы мужчин. «А теперь проваливайте. У вас свои рекруты есть. Ими и занимайтесь». В скором времени тренировка закончилась, и обессиленные тела практически на четвереньках поползли в казармы. А кто не мог ползти, тех знахари ставили на ноги, ну или на четвереньки. Так или иначе, но все оказались в казармах. В просторном помещении отовсюду слышались стоны, ахи и скулёж. Измученные рекруты в мокрой грязной одежде, по уши в грязи, со множеством синяков и ссадин от падений пытались раздеться, но получалось лишь у единиц. «Ай!» – раздался крик, а за ним громкий бум. Одна из девушек поскользнулась на грязной воде, в которой был весь пол, и рухнула. Она еще не переоделась и даже рюкзак не сняла. «Ты в порядке?» К упавшей подбежала сереброкожая девушка в одних лишь штанах и принялась помогать вставать упавшей. «Лоб разбила», — ответила та со слезами на глазах, с трудом поднимаясь на ноги и то с помощью. «Давай раздевайся, вода нас быстро на ноги поставит», — говорила сереброкожая, помогая девушке избавиться от тяжеленного рюкзака и одежды. «Спасибо, ты такая добрая», — продолжая хныкать, сказала девушка, которую раздели за какую-то минуту и потащили в общую ванную. Одежду и рюкзаки они бросили в специальный люк. Что с ними потом станет, никому неизвестно, но, предположительно, их постирают и вернут обратно. А если не скинешь в люк, то форму не вернут и придется тренироваться в нижнем белье. Поэтому одежда в раздевалке нигде не валялась. Никому не хотелось снова сверкать голой задницей. Да и не только ею на тренировочном поле. «Вот, усаживайся и попробуй расслабиться». Помогая девушке опуститься в воду, сказала сереброкожая и разместилась рядом. Вокруг было множество таких же девушек, что отмокали в целебной воде. Причем целебная она была в прямом смысле. Все же это родниковая вода с добавлением лекарственных трав мизуру. Что-что, а мартышки во время своих тренировок часто получали травмы. Потому, отмокая в воде с травмами, они быстрее восстанавливались. Собственно, идея таких ванн в казармах и была перенята у них. Общая ванная была большим помещением с длинными полосами, представляющими собой что-то вроде бассейнов. Они были достаточно широкие, чтобы с обеих сторон разместились люди и смогли вытянуться как в ванной. Таких полос было много, и все забиты под завязку. «Как хорошо!» Измученная девушка с разбитым лбом простонала от удовольствия, вытягивая свои длинные мясистые ножки, а необъятная грудь, словно два необъятных острова, находилась над водой. «Ты же новенькая, да?» – заговорила сереброкожая. Она лишь наполовину погрузилась в воду, уперевшись спиной о стенку бассейна. Это была подтянутая и спортивная на вид девушка. От людей отличалась серебряным цветом кожи, что, казалось, блестело, и ярко-голубыми глазами, но имеется в виду не зрачки, а весь глаз. У нее были не шибко длинные волосы, чуть ниже плеч фиолетового цвета и невероятно пышные ресницы. «Нет, второй день уже». «Ого, для второго дня ты неплохо продержалась. Меня же на второй день несли на носилках», — ответила серебряная и рассмеялась, вспоминая, на что она тогда была похожа. «Хотя я тогда была похожа на желе, слабая, практически беззащитная, с лишним весом». «Ты?» — воскликнула грудастая и едва не захлебнулась, потому как нечаянно дернулась и ушла под воду. «Но ты же такая спортивная и красивая!» «А это все благодаря тренировкам», – ярко улыбаясь, заявила девушка и поднялась. Она повертелась и покрутилась, демонстрируя новой подруге идеально подтянутые ножки и круглую попку, а также прессу и небольшой рельеф мышц рук. «Невероятно!» – воскликнула грудастая. «Мы купаемся в родниковой воде, смешанной с алхимическими зельями. Эта вода содержит жизненную силу, потому наши тела быстро восстанавливаются и становятся крепче». Вдруг заговорила девушка напротив. Ею была краснокожая девушка с двумя рогами, торчащими изо лба. Из воды выглядывал кончик хвоста, тоже красного цвета. «Вот оно как!» «Так и есть. А еще нас ждет целебный массаж и сеанс лечения от знахарей», — добавила сереброкожая. «Меня, кстати, Андой зовут». «Катя», — мило улыбаясь, ответила девушка-человек. «А я, если вам интересно, Лай-Ноу-Го-Ла. Лайла, по-вашему», — произнесла краснокожая девушка, напоминающая Кати Суккуба. «Какое длинное имя! А что оно означает?» У Кати вдруг загорелись глаза, и она приподнялась, уперевшись спиной о стенку бассейна. «Ого, груди!» – удивилась Лайла. «Десятый?» «Седьмой», – ответила она. «Как ты вообще бегаешь с ними? Все нормальные уже давно уменьшили себе все мешающее», – покачала головой Лайла. «Ладно, дело твое. Лай означает название мира, из которого я родом. Ноу – название племени. Го – имя отца, Ла – имя матери. Но зовусь я Лайла, потому что отца не помню, лишь мать». «Спасибо», – улыбнулась Катя. «И за что ты благодаришь? Зачем ты вообще в армию вступил это? Поддалась всеобщему настроению или из-за рекламы?» – спросила Лайла. «Нет, просто осознала, что пора прекратить бегать и прятаться. С начала апокалипсиса я жила в страхе, потеряла всю свою семью и осталась одна. Множество людей помогали мне, но все они мертвы. Я не хочу, чтобы наш мир был уничтожен, и решила бороться за него». Катя начала неуверенно, но с каждым словом ее голос твердил, а уверенность росла. Девушки хотели было поддержать Катю, но раздался звуковой сигнал. Прибыли массажисты из реабилитационного центра. А после сеанса массажа рекрутов ждет убойный прием пищи, следом отдых и вновь на тренировки. Сергей немало денег вложил в тренировочный центр. Там, можно сказать, взращивают солдат, делая из слабых существ сильных бойцов. Их тела закаляются и усиливаются, и лишь после завершения тренировочного центра им позволяют получить уровень и подключиться к системе. Благодаря такой методике эффективность характеристик намного выше, нежели когда люди приводят себя в форму с помощью системы. К сожалению, люди слишком поздно об этом узнали, потому те, кто уже имел уровень, проходили через настоящий ад, чтобы достичь уровня нулевок.